В этот день, однако, Пирксу было не до глобуса. Когда он вошел в кабинет, шеф писал. Сказал, чтобы Пиркс сел и подождал. Потом снял очки. Он начал носить их всего год назад и посмотрел на Пиркса, будто первый раз в жизни его увидел. Такая у него была манера. От этого взгляда мог растеряться даже святой, не имевший на совести ни одного грешка. Пиркс не был святым. Он заерзал в кресле, то проваливался в глубину, принимая позу неподобающе свободную, словно миллионер на палубе собственной яхты, то вдруг сползал вперед чуть не на ковер и на собственные пятки. Выдержав паузу, шеф спросил: «Ну, как твои дела, парень?» Он обратился на «ты», значит, дела обстоят неплохо. Пиркс понял, что все в порядке. «Говорят, ты искупался?» Пиркс подтвердил. Чему бы это? Настороженность не покидала его. Может, за невежливость по отношению к ассистенту? «Есть одно свободное место для практики на станции Менделеев. Знаешь, где это?» «Астрофизическая станция на той стороне», — ответил Пиркс. Он был несколько разочарован. Была у него тайная надежда, настолько сокровенная, что он из суеверия даже самому себе в ней не признавался. Он мечтал о другом, о полете. Столько ведь ракет, столько планет. Он должен довольствоваться обычной стационарной практикой на той стороне. Когда-то считалось особым шиком называть той стороной невидимой с Земли полушария Луны, но сейчас все так говорят. «Верно. Ты знаешь, как она выглядит?» — спросил шеф. У него было странное выражение лица, словно он не договаривал чего-то. Пиркс на миг заколебался, врать или нет. «Нет», — сказал он. «Если возьмешься за это задание, я передам тебе всю документацию». Шеф положил руку на кипу бумаг. «Значит, я имею право не взяться?» — с нескрываемым оживлением спросил Пиркс. «Имеешь. Потому что задание опасное. Точнее, может оказаться опасным». Шеф собирался сказать еще что-то, но не смог. Он замолчал, чтобы лучше приглядеться к Пирксу. Тот уставился на него широко раскрытыми глазами, потом медленно, благоговейно вздохнул, да так и замер, будто забыл, что надо дышать. Зардевшись, как девица, перед которой предстал королевич, он ждал новых упоительных слов. Шеф откашлялся. «Ну-ну», — произнес он отрезвляюще, — «я преувеличил. Во всяком случае, ты ошибаешься». «То есть как?» — пробормотал Пиркс. «Я хочу сказать, что ты не единственный на Земле человек, от которого все зависит. Человечество не ждет, что ты его спасешь. Пока еще не ждет». Пиркс, красный как рак, терзался, не зная, куда девать руки. Шеф, известный мастер на всякие штучки, минуту назад показал ему райское видение. Пиркс — героя, который после совершения подвига проходит по космодрому сквозь застывшую толпу и слышит восторженный шепот: «Это он! Это он!» А сейчас, будто совсем не понимая, что делает, начал принижать задание, сводить масштабы миссии к обыкновенной преддипломной практике и, наконец, разъяснил. Персонал станции комплектуется из астрономов. Их отвозят на ту сторону, чтобы они отсидели положенный им месяц и только. Нормальная работа там не требует никаких выдающихся качеств. Поэтому кандидатов подвергали обычным испытаниям первой и второй категории трудностей. Но сейчас, после того случая, нужны люди более тщательно проверенные. Лучше всего подошли бы, конечно, пилоты, но, сам понимаешь, нельзя же сажать пилотов на обычную наблюдательную станцию. Пиркс понимал это. Не только Луна, но и вся Солнечная система требовала пилотов, навигаторов и других специалистов. Их было все еще слишком мало. Но что это за случай, о котором упомянул шеф? Пиркс благоразумно молчал. «Станция очень мала. построили ее по-дурацки, не на дне кратера, а под северной вершиной. С размещением станции была целая история. Ради сохранения престижа пожертвовали данными сиренодвигических исследований. Но со всем этим ты познакомишься позже. Достаточно сказать, что в прошлом году обвалилась часть горы и разрушила единственную дорогу. Теперь добраться туда можно лишь днем, и то с трудом. Начали проектировать подвесную дорогу, но потом работу приостановили, так как уже принято решение перенести в будущем году станцию вниз. Практически станция ночью отрезана от мира, прекращается радиосвязь. Почему? Простите, что? Почему, я спрашиваю, прекращается радиосвязь? Вот такой он был, этот шеф. Облагодетельствовал миссии, завел невинный разговор и вдруг превратил все это в экзамен. Пиркс начал потеть. Поскольку Луна не имеет ни атмосферы, ни ионосферы, радиосвязь там поддерживается с помощью ультракоротких волн. С этой целью там построены радиорелейные линии, сходные с телевизионными. Шеф, опершись локтями о письменный стол, вертел в пальцах самопишущую ручку, давая понять, что будет терпелив и дослушает до конца. Пиркс умышленно распространялся о вещах, известных любому младенцу, чтобы отсрочить ту минуту, когда придется вступить в область, где его знания оставляли желать лучшего. Такие передаточные линии находятся как на этой, так и на той стороне. Тут Пиркс набрал скорость, как корабль, входящий в родные воды. На той стороне их 8. Они соединяют Луну главную со станциями Центральный залив, Сонное болото, Море дождей. «Это ты можешь опустить», — великодушно разрешил шеф. «И гипотезу о возникновении Луны тоже, я слушаю». Пиркс заморгал. «Помехи в связи возникают тогда, когда линия оказывается в зоне терминатора, когда некоторые ретрансляторы находятся еще в тени, а над остальными уже восходит солнце». «Что такое терминатор, я знаю. Не надо объяснять», — задушевно сказал шеф. Пиркс закашлялся, потом высморкался, но нельзя же тянуть до бесконечности. «В связи с отсутствием атмосферы, корпускулярное излучение солнца, бомбардируя поверхность Луны, вызывает помехи в радиосвязи. Именно эти препятствия препятствуют». «Препятствия препятствуют». «Совершенно верно», — поддакнул шеф. «Но в чем же они состоят?» «Это вторично возбуждаемое излучение, эффект, но, благосклонно повторил шеф, Новинского», — выкрикнул Пиркс, вспомнил все же, но и этого было мало. «В чем заключается этот эффект?» Вот этого Пиркс и не знал. Вернее, раньше знал, но забыл. Вызубренные когда-то сведения он донес до порога экзаменационного зала, как жонглер несет на голове целую пирамиду из самых невероятных предметов, но теперь-то экзамен остался позади. Шеф сочувственно покачал головой, прерывая его бредовые измышления об электронах, вынужденном излучении и резонансе. «Да», — произнес этот безжалостный человек, «а профессор Меринус поставил тебе 4. Неужели он ошибся?» Пирксу показалось, что он сидит вовсе не в кресле, а на вулкане. «Мне не хотелось бы огорчать его», — продолжал шеф. «Так что пусть он лучше ничего не узнает». Пиркс облегченно вздохнул. «Но я попрошу у профессора Лаба, чтобы на выпускном экзамене...» Шеф многозначительно умолк, Пиркс замер. Не от этой угрозы. Рука шефа медленно отодвигала документы, который Пиркс должен был получить вместе со своей миссией. «Почему не осуществляется связь посредством кабеля?» — спросил шеф, не глядя на него. «Потому что это дорого. Коаксиальный кабель соединяет пока только Луну главную с Архимедом. Но в течение ближайших 5 лет намечают всю радиорелейную сеть сделать кабельной». Не переставая хмуриться, шеф вернулся к первоначальной теме. Ну ладно. Практически каждую ночь на Луне станция Менделеев отрезана от всего мира на 200 часов. До сих пор работа там шла нормально. В прошлом месяце, после обычного перерыва в связи, станция не откликнулась на позывные Циолковского. На рассвете со станции Циолковской отправили специальную команду. Выяснилось, что главный люк открыт, а в шлюзовой камере лежит человек. Дежурными были канадцы Шалье и Севич. В камере лежал Севич. Стекло его шлема треснуло. Он умер от удушья.